А Саламандра была интересной, хороший такой монстрик, этому миру как родной. Я-то, часть меня, привык, что саламандры – это планарные создания, больше духи, чем материальные существа, этакая фауна родины эфритов, те ведь тоже больше духи огня, чем человекоподобные живые организмы. А тут именно живность с магическими способностями, не дух, да еще с драконом что-то родственное проглядывает. Это Вальтер де Эст. Дошла таки очередь после раунда препираний, за время которых мне представили Кирхе, и он высший демон. Эко мы лихо сделали выводы из вчерашнего разговора с ректором. Умница. Я даже изучение ящерки прервал. А что значит демон? Уцепилась за слово хозяйка саламандры, в эмоциях полыхнув торжеством. Видимо, этот вопрос был одним из главных, что следовало выведать. И все-таки, как это дико, чувствовать, что никто не знает данного термина. Это опасное магическое существо из-за грани мира. Вновь порадовала меня памятью и сообразительностью Луиза, хотя я уже был готов вмешаться, ожидая от нее растерянности. Опасное, насколько, округлила глаза рыженькая, как дракон, гордо ответила мелкая, а я едва сдержался, чтобы не выдать смешок, слишком это было забавно. Интересно, а товарища Лукард тоже испытывал нечто подобное на службе Хилсингу? Ну ты и сказала, как можно сравнивать дракона и фамильера с человеческим телом? Не веришь? Нахмурилась Луиза. В это сложно поверить, обтекаемо улыбнулась Магесса, еще раз стреляя в меня взглядом. Странно, заметил я, больше для Луизы, чтобы не забивала себе голову заведомо ложными представлениями, ведь дракон-контрактор той девушки, что сидела рядом с вами на крыше башни, вполне может обращаться человеком, по крайней мере, структура ее энергетики это вполне позволяла, очень сильно напоминая повелителей небес Тарила, для которых смена облика на человекоподобный, вполне обыденная возможность организма. Для сравнения, той же Лейт потребуется с нуля изучать соответствующий раздел магии и использовать именно его, все-таки она принадлежит к довольно примитивному подвиду драконов, даже ее интеллект, весьма сильно развившийся с момента ритуала, заметно не дотягивает до более развитых собратьев из Тарила и Фиора. Иначе говоря, Лейт у меня этакая дикарка из отсталого мира. Чичева, Сильфа может становиться человеком, хаем, шок и недоверие, как я люблю это сочетание эмоций, бесподобный вкус. Теоретически, все так же, больше для Луизы, ответил я. Она еще слишком молода для этого, но, имея подпитку от сильного мага и образец через их связь, довольно быстро сможет научиться, если захочет. Мало кто из драконов этим занимается, для большей части повелителей небес люди являются низшей формой жизни, и перекидываться в них желающих мало. А Лейт, она умеет, заинтересовалась розововласка. Нет, Лейт считает, что ее образ идеален, и менять его не торопится, предпочитая вместо этого менять свои размеры, если нужно пролезть в какое-либо узкое место. А как ты об этом узнал? Продолжала допытываться девочка, похоже, даже забыв о рыжеволосой собеседнице. Одна из возможностей моего вида. Луиза, разве ты не боялась куда-то опоздать пару минут назад? Свернул я обсуждение, а то, судя по загоревшимся глазам обеих девушек, сейчас пойдут новые вопросы, и хоть ответить своей подопечной я был готов, но разговор вполне мог растянуться и до вечера, а у нее уроки. Точно, мы же можем опоздать на завтрак. Стукнула кулачком в ладошку мелкая и заторопилась по коридору. Я пошел рядом. Эй, а про меня ты забыла? Возмутилась Кирхе. Если ты не хочешь есть, кто я такая, чтобы тебя заставлять? Не оборачиваясь, пожала плечами Луиза, фонтанируя злорадством. Я о другом. Нам уже кричали в спину, но бросаться догонять не спешили. Да, ну прости, я так проголодалась. Поболтаем в другой раз, Кирхе. Мисс Вольер царственно скрылась за поворотом. Судя по счастливым эмоциям, она о чем-то подобном мечтала уже очень давно. Твоя подруга довольно сильный маг по вашим меркам, негромко отмечаю через минуту, убедившись, что за нами никто не спешит. Хозяйка саламандры или воспользовалась другой лестницей, или левитацией, но догонять все одно не стала. Эта корова мне вовсе не подруга, зло фыркнула малышка, отметая грязные инсинуации. Но тебе важно ее мнение. Ничего подобного, это личное. Далее последовало бормотание под нос. Чертова Церпст, и в магии у нее все хорошо, и популярно, и... Луиза провела рукой по своей груди и тяжело вздохнула. Да, тут все ясно. Слегка успокоившись и еще раз глубоко вздохнув, девочка продолжила пояснение. Наши владения расположены по соседству друг с другом, только род Вольер, аристократия Тристейна, а фон Цербсты, подданные Германии. Поэтому у нас весьма сложные отношения, так исторически сложилось. Ну и плюс сама Кирхе, редкостная мерзавка, затащившая к себе в постель чуть ли не половину мужского состава Академии. Мне послышалась капля зависти в ее праведном гневе, нет, показалось, наверное. Тут Луиза резко остановилась, она и на тебя глаз положила. Я хмыкнул, давя смешок, чего тут смешного, сама ситуация, я же не человек, мягко улыбаюсь. Впрочем, если она так хочет, пусть пытается, но для существа, варьирующего свой облик, внешняя оболочка малосущественна, мне куда важнее внутреннее содержание. А пока что я ничего интересного там не видел, ее синеволосая подруга имеет куда больше шансов вызвать мой интерес, девочка явно загрузилась. Я прямо-таки чувствовал шорох шестеренок в ее голове, вроде как фамильяр сказал, что все в порядке и проблем не будет, но сказал он это как-то очень расплывчато, да еще и намекнул на другую, но не Цербст, но намекнул. Все-таки забавные у малышки реакции. Тебе совсем не важна внешность, спустя несколько лестничных пролетов все-таки продолжила тему девочка. Важна, с эстетической точки зрения, но я могу видеть души, а когда за красивой оберткой скрывается гнилая душа, это очень некомфортно, даже просто находиться рядом. Серые пустышки тоже малопривлекательны, а какая у меня душа, весьма сильная для человека, пусть даже мага, красивая, но больше я тебе пока ничего не скажу, а то загордишься и будешь плохо стараться, улыбаюсь, подмигнув ученице, не буду, возмущение, я всегда очень стараюсь, просто, не получается, приуныла в конце волшебница, естественно, вздохнул я, открывая дверь и пропуская ее в коридор, ведь, судя по твоим учебникам, вас учат стихийной магии, да к тому же уже комбинированной. Школа, в целом, довольно интересна, любопытный подход к слиянию и взаимодействию стихий, но в качестве основы для развития твоего дара сложно найти что-то еще более неподходящее. Почему? Особенность магической энергии, для твоей не подходит сама конструкция местных заклинаний, это как пытаться напоить человека горячими углями, или причесываться кузнечным молотом. Полное, категорическое несоответствие инструмента и задачи. Хотя вот так ты сделаешь с легкостью, складываю пальцы правой руки особой лодочкой и наблюдаю, как с небольшим завихрением там скапливается горстка снега. Простенький прием магии тьмы, именно тьмы, а не стихийной, почти бытовой, для охлаждения предметов и тренировки, хотя и отморозить кому-нибудь что-нибудь тоже можно. А, как, Луиза тут же попыталась повторить жест, по первости даже двумя руками одновременно. Убрав лишнюю, я поправил расположение пальцев девочки и сообщил словесную формулу. С третьего раза девочка смогла ее произнести правильно, хоть и чуть-чуть сфальшивила в паре звуков, но яркой предрасположенности к магии тьмы этого хватило, и над ладошкой закружили снежинки. Здорово. Все, на ближайшее время она потеряна для общества. До столовой Луиза шла в молчании, на чистом автопилоте, только раз за разом шепча заклинание, уже накопив снега на полноценный снежок. Маны впустую потратила, один взрыв смерти или десятка-полтора темных копий. Что, впрочем, не самый худший результат, учитывая, что это было едва ли не первое ее колдовство без костыля в виде волшебной палочки. Да и резерв у малышки хороший, и не такую практику легко позволяет. На заинтересованные взгляды учащихся с трех столов мисс Вольер внимания не обратила совсем, вообще их не заметила, если честно, но к своему месту прошла точненько, хоть и ни разу не подняла взгляд от руки. А вот дальше зависла. Похоже, заданные опорно-двигательному аппарату задачи подошли к концу, и он перешел в ждущий режим. «Луиза, мы пришли». А, розововласка опять как-то автоматически повернулась в мою сторону, и только пару секунд посмотрев в лицо, вернулась в реальный мир. Точно, столовая была окинута коротким взглядом, и девочка уже была собралась сесть, как вновь заметила снег в своей руке. Личико на миг отразило тяжелую борьбу чувств. Долг победил. Слегка отодвигаю стул телекинезом, ловя на нем удивленный взгляд отряхивающей руки девочки, который быстро перемещается на меня. В принципе, если местный этикет хотя бы в общих чертах соответствует известным мне, делать этого я был не обязан, ибо ни кавалер и ни слуга, да и положение у меня много выше, пусть и не в местном обществе, но, смотря правде в глаза, с моим происхождением здесь в принципе никто не может тягаться. С другой стороны, а почему нет? Я не человек, что хочу, то и ворочу, И так уже минут 10 руки держу за спиной, чтобы чисто рефлекторно к волосам девочки не лезли, а то очень уж эти пышные локоны искушают себя взлохматить, еле сдерживаюсь. «Спасибо», — тихо поблагодарила девочка и быстро села. «Ты сам будешь есть?» Взгляд розовых глаз поднялся на меня. «Я не знаю, тебе вообще можно нашу еду?» «Можно», — присаживаюсь рядом, игнорируя взгляды собравшихся. «Кирхе, кстати, тоже уже была здесь, но в плане моей жизнедеятельности это почти ни на что не влияет. Как это? Человек ест, чтобы снабдить свой организм энергией для жизни, движения и роста, но я в подобном источнике мало нуждаюсь. Фактически, я ем обычную пищу только чтобы почувствовать вкус». «А-а-а», в эмоциях волшебницы появилась задумчивость. Развивать тему она не стала, повернувшись к тарелке. Я тоже повторил маневр, начав осматривать содержимое столов. «Ну, что могу сказать, мне уже нравится это место. Нигде ничего похожего на приготовленные тыквы и тыквенный сок. Неужели я до этого дожил? 20 лет кряду я пытался убедить Тома, что и в Хаге эта рыжая бурда нафиг никому не нужна, но эта змеимордая зараза уперлась, подобно лучшим представителям народа дворфов. Традиция, мать ее, нельзя просто так взять и отменить традицию». А под конец этот гад вообще наловчился вворачивать рассуждения на тему. «Истинный маг должен с малолетства уметь стойко переносить все тяготы и лишения, зараза. И ведь не возразишь, особенно когда речь заходит о чистокровных, выросших в тепличных условиях родных особняков, хотя зуб даю, у Тома тут было нечто личное, так сказать, маленькая гадость приютского парня изнеженным сибаритом. Еще одним плюсом я отметил отсутствие глупых факультетов. Именно глупых, сама идея специализированного изучения того или иного направления магии более чем состоятельная, но искусственное деление на кланы при единой образовательной программе – это верх идиотизма. Другое дело, когда ты изначально готовишь пополнение в разные политические группировки, да и то минусов по-прежнему куча, а вот польза сомнительна. Тут же, как я успел убедиться, образовательная программа едина для всех, и деление происходит исключительно по годам обучения. Даже цветовая градация одежды присутствует. Так, Луиза и ее одноклассники носили поверх общей формы черные плащи-накидки, ученики, сидящие за левым, если смотреть от входа, столом были в коричневых, а по правую руку в фиолетовых. Наш стол был между ними, а вот то, что столов всего три, уже удивляло. Изучить магию за 3 года, так и просится на язык сравнение с выражением «пятилетка за 3 дня». Впрочем, я поспешен, мало информации. Учителя тоже с учениками не едят, вернее как бы едят, но отдельно, со второго этажа, который возвышался над первым в виде галереи, где почтенные педагоги с расстановкой и комфортом вкушают яство, предаваясь беседам. Что ни говори, удобно. Так любому студенту, чтобы посверлить любимого преподавателя взглядом, пришлось бы сильно задирать голову, и то не факт, что увидишь, а не совмещать приятное с приятным, полчаса кряду набивая брюхо и портя другому аппетит своей милейшей физиономией, и так осточертевшей педагогу на занятиях. Северус бы оценил. Пока я изучал обстановку, по столам прошло шевеление, и десятки студентов синхронно прикрыли глаза, Луиза тоже, и принялись произносить, ну, наверное, молитву. «Великий основатель Бремера и ее величество королева, благодарим вас за предоставленную нам этим утром скудную пищу и за другие ваши деяния». Мой взгляд как-то сам собой вновь скользнул по столу. Трюфеля и правда не было, вин 400-летней выдержки тоже, а осетрины, и той не наблюдаю, т.ц. и правда, чего-то халтурит нынче королева на кухне, халтурит. Только жареная курочка, десятки видов суфле и овощных гарниров, безалкогольные напитки, мясо в соусе. Скуден нынче стол тристинского дворянства, ох, скуден. Основатель Бремер, это кто? Основатель Бремер, это основатель Бремер. Луиза пребывала в некоторой растерянности, впрочем, неудивительно, с ее точки зрения я спрашиваю о прописных истинах. А если подробнее, ну если честно, о нем мало что известно. Он был сильнейшим магом, объединившим все земли Халкигинеем, кроме этих мерзких эльфов. Его потомки правят всеми странами людей, Тристейном, Германией, Галлией и Альбионом. Ну а церковь его находится в Ромалии. У самого Бремера было несколько фамильеров, также считающихся самыми могущественными из им подобных. Всего их было 4. Гандальф, мастер оружия, Виндальф, мастер магии, Линдальф, мастер животных и призыва, и Мьёдвитнир, мастер артефактов. Также Бример был первым и единственным известным магом пустоты. Хаем, получается, если я тоже маг пустоты, то ты, Виндельф, поинтересовалась девочка, впрочем, не забывая накладывать себе еду на тарелку. Что ж, эта легенда подтверждает то, что я рассказал тебе ранее. Фамильяр у мага может быть только один, не берем случаев с околобожественными сущностями и слившимися эмблемами, а вот контракторов может быть много. И нет, я не Виндельф, я, это я, а у нас с тобой контракт, в традиции, к которой я принадлежу, такие обычно заключают с духами, заклинатель передает духу некий объем магической энергии, а дух за это выполняет какую-то работу. Например, так, бросаю в пространство призыв, и через пару мгновений над столом возникает бледный светлячок, это простой воздушный дух, таких полно в любом лесу. Я дал ему немного энергии и попросил посветить здесь. Но ты ведь даже не читал заклинания, девочка внимательно разглядывала сгусток. И это точно дух, точно, и это не совсем магия, скорее, товарный обмен на уровне духовных посылов, я потом тебя научу. Правда, если захочешь, шаманизм, сложное направление, и классическая магия во многом удобней. Но возвращаясь к теме, то, что я делал сейчас, это разовый контракт, светлячок мигнул и быстро исчез, вернее, перестал быть видимым, ваш ритуал немного отличается, ты, например, передаешь мне энергию постоянно, по возникшему между нами каналу, предполагается, что в обмен я должен тебя оберегать, хотя никаких сдерживающих факторов, обязывающих меня так поступать, нет, только расчет на добровольное партнерство и выгодность такого положения для призванного существа, между прочим, очень рискованно. Вас извиняет только отсутствие демонических планов поблизости от мира, иначе ни один призыв не обходился бы без кучи трупов. А насчет способностей, в ритуале действительно был некий элемент, который должен был придать мне некие силы, использование которых как раз и шло бы за счет передаваемой тобой энергии, но моя душа обладает большой сопротивляемостью к чужеродной магии, так что ничего не получилось. Конструкция-то на мне висит, но, боюсь, если я ее чуть трону, тут же рассыплется. Она вообще наложилась только благодаря схожести нашей энергетики. Понятно, по голосу и взгляду было видно, что понятно ей далеко не все, но, очевидно, пищи для размышлений хватило, так как, отвернувшись, Луиза стала неторопливо есть свою порцию, задумчиво глядя перед собой. Я тоже приступил к дегустации, тем более, желудок уже давненько ничего не получал. Вообще неизвестно, сколько времени я провел в пустоте Междумирья. Глядя на мое состояние при падении в этот мир, явно немало. Курица порадовала, хрустящая корочка, нежная, хорошо пропитавшаяся соком мяса ММ. Грызть и глотать кости не стал, пожалел нервы Луизы. Мне-то просто кальций для несколько изношенного организма, далеко не критичный, а ей стресс. Лучше вот творожный пирожок скушаю. ММ, и выпечка здесь очень даже, еще бы блины были нормальными, а то тут одни толстые монстры. Но на вкус ничего. «Да, ничего. От праздника живота меня отвлек возмущенный голос Луизы. Причиной негодования была давешняя рыженькая мисс с шоколадной загар и четвертый размер. Из не особо внятного диалога прекрасных дам следовало. Ну-у-у, если по сути, ты дура сама, дура. А если в частностях, то мисс Цербст со своей подругой, той самой синевлаской, изволили переместиться за столом поближе, дабы погреть ушки во время нашего разговора, Луиза это заметила и возмутилась». Правда, подкрались по скамеечке они, еще когда мы разговаривали, а заметила это Луиза уже во время еды, но не суть. Теперь обе, пытаясь оставаться в рамках приличий, старались разрулить неудобную ситуацию скандала при куче свидетелей, не потеряв при этом лица. Получалось довольно по-детски, в смысле, так себе и наивно, но мило. Еще при прошлом разговоре заметил, что они очень ровесников напоминают. Несмотря на заметное отличие в физическом плане, похоже, Кирхита еще акселераточка, а вот Луиза напротив, по жизни кавайная лоли. Вообще, забавно мы выглядели со стороны. Милая девочка и фигуристая красотка сидят рядом и ругаются, но при этом у обеих по другую сторону имеется меланхоличный сосед, на скандал не обращающий никакого внимания, но у маленькой девочки это высокий мужчина, а у красотки, еще более миниатюрная девочка. Эх, сфотографировать бы. Простите, Кирхи сказала, что вы говорили, будто Сильфа умеет превращаться в человека, неожиданно заговорила Синевласка. Смотрела она при этом в еду и говорила очень тихо, но изящные чары, Кажется, из раздела магии воздуха, легко доносили ее слова до меня. «Принимать облик», — поправил я, повторяя плетение. «Физиологически она при этом останется драконом, просто в другом облике». «Вот как ясно, спасибо, ХМ, в эмоциях спокойствия, капелька любопытства и смущения, но гамма очень приятная, особенно на фоне кошачьей драки между нами». «МММ, Табита, если не ошибаюсь, простите, не знаю вашей фамилии, зовите меня просто Табита, господин Деэст, я из не очень древнего рода, как мисс Вольер или Кирхи», соврала и глазом не моргнула, любопытно. «Эх, жаль, что я плохо знаю каноны, что там у них дальше». Оба моих прошлых потока прямо-таки синхронно дропнули эту историю на второй серии с пометкой «Убить сайта». Впрочем, так будет даже интереснее. «Тогда и вы называете меня Вальтером, и предлагаю на «ты», я тут один, чтобы обращаться ко мне во множественном числе, да и выкать с такой милой девушкой мне просто не хочется». «МММ, я не против», слегка запнулась волшебница и сильнее вцепилась в вилку с ножом, которыми разделывала блинчики. Смущение чуть усилилось. «Отлично, Табита, не подскажешь, где будет проходить следующее занятие?» «Кажется, моя подопечная слишком увлеклась дискуссией с подругой», синевласка бросила короткий взгляд в бок и улыбнулась кончиком губ. «Конечно, сейчас будет пара земли на третьем этаже правого крыла, но нам все равно нужно будет привести туда Кирхи и Луизу, будет лекционное занятие для всего потока». «Ясно, благодарю, теперь нужно было растащить сладкую парочку из двух волшебниц, хех». Чем-то они мне напоминают другой дуэт. Дон Драгнила и месье Фулбастер порой выясняли, кто есть кто, примерно так же, ну, со скидкой на дух феи в частности и феор вообще. Да, проблема, не растаскивать же мне их по методу Ильзы. Тут все-таки девушки как-никак. К счастью, у Табиты уже был опыт по возвращению своей подруги в окружающую действительность. «Мы опаздываем», синевласка отложила столовые приборы и мило подергала рыженькую за край мантии. «Табита, подошь», а потом просто встала и пошла в сторону выхода. Кирхе пришлось разрываться между спором с Луизой и, собственно, любительницей книг. «Потом закончим, Вольер, и уже к подруге». «Да стой же ты, неужели так трудно подождать немного? Ну Тааби, эррррр, это Церпст», кипятилась мелкая. «Пожалуй, нам тоже пора. Ты же не хочешь опоздать на первый урок магии в этом году? А, что, опоздать? А бежим». И девочка чуть ли не в припрыжку устремилась в ту же сторону, где еще не успела скрыться парочка из воздушницы и пиромантки. «ХМ, быть может, тут будет не так уж и скучно», шепнул я себе под нос и последовал за малышкой. Аудитория, где у магов второго года обучения предполагался урок по школе Земли, мало отличалась от уже знакомых мне конфигураций: классический амфитеатр с площадкой и кафедрой для преподавателя внизу, и рядами мест для слушателей, уходящих к потолку. А вот куча всевозможной живности из стандартного образа выбивалась, похоже, почти все пришли со своими фамильярами, или, что вернее, они и сами просочились через открытые окна, благо почти половина представляла из себя летающих, да и остальным. Когда окна аудитории выходят на площадку с загонами, трудно говорить о каких-то сложностях в проникновении. Даже саламандра рыжий, и та пролезла, хотя как раз она скорее сразу была направлена хозяйкой к классу. Занятие вела пожилая полноватая волшебница в фиолетовой мантии и таки классической шляпе ведьмы, представившаяся своим руническим именем Красная Глина. Шеврис Красная Глина, если быть точным. С сегодня я в течение года буду всем преподавать курс магии, связанный со стихией Земли, начало урок, после представления и переклички, женщина. Знаете четыре главные стихии магии, мистер Маликорн? Да-да, миссис Шеврис, это огонь, земля, вода и ветер. Ошибочное мнение, тихо заметил я для Луизы. Сидели мы рядом, так что даже магию использовать не требовалось, а чтобы не обращали внимания, я еще минут 10 назад укутался легким псионическим коконом, не дающим глазу за меня зацепиться. Стихийная магия – это самостоятельный, далеко не самый сильный раздел, помимо него существует еще с десяток других направлений. Девочка бросила на меня удивленный взгляд, но кивнула и навострила ушки. Учительница, тем временем, степенно качнула головой и продолжила. Согласно тому, что знают все, если добавить утраченную ныне магическую стихию пустоты, на этих словах кое-кто из студентов покосился на Луизу, подтверждая, что сарафанное радио работает во всех мирах и измерениях, всего существует 5 стихий. Теперь уже косились на меня, вернее, косилась. Мисс Вольер явно ожидала еще одного комментария. Тьма и свет, первостихии, хаос и порядок, высшие силы состояния, их тоже можно назвать стихиями, время, самостоятельная величина, но тоже, своего рода, стихия, а магия времени весьма сложный и опасный раздел, огонь же, земля, вода и воздух, низшие стихии, производные творения. Итого, при самой скромной оценке, их 9. Так, нас стали подслушивать. Пока преподавательница увлеченно нахваливала магию земли, сверху невесомо опустилось еще одно плетение воздуха, выполненное знакомым почерком, похоже на прошлое, но другое, не для разговора, а только для слуха. Связующая нить тянется, ну верно, к Табите. Занятная девочка, а ведь помимо обычных стихий у нее есть предрасположенность к магии света, но совершенно неразвитая, что неудивительно. Развеивать, пожалуй, не буду, смысл, врагов у меня тут нет и вряд ли предвидится, а прятать знания просто из жадности как-то мелочно. А профессор Шеврис, или она не профессор, хотя какая разница, в общем, дама-лектор закончила одну часть речи заверениями в отсутствии у себя фаворитизма по отношению к какому бы то ни было направлению магии и торжественно откашлялась перед началом новой. Итак, магия стихии Земли, важная магия, которая управляет образованием всего на свете. Не имея этой магии, мы бы не смогли выпускать и обрабатывать необходимые металлы. Если бы мы не умели с помощью заклинаний возводить дома, раздробив огромные камни, или собирать урожай, то, полагаю, по сравнению с нынешними процессами это отнимало бы больше труда и времени. Соответственно, магия стихии Земли тесно связана с жизнью каждого из нас. В этот раз я промолчал, чуть кивнув. Определение, конечно, не идеально и прицепиться можно, но какой смысл? Мое будет не лучше, каждый смотрит со своей колокольни. Преподавательница взмахнула палочкой, и на столе появилось несколько мелких камней. Ну а теперь перейдем к практике, а конкретно к заклинанию трансформации, или же преобразованию материалов. Вероятно, во время обучения на первом курсе существовали студенты, которые умели выполнять это заклинание, но основы – важное дело, а потому еще раз повторим. Итак, легкий пас с палочкой, и классная доска покрывается символами, формула преобразования на доске, сама же трансмутация осуществляется следующим образом. Шеврис направила палочку на камешки, а я перешел на драконье зрение и принялся наблюдать. Учительница пробормотала короткое заклинание и камешки засветились. Любопытно, никакой трансфигурации, ни временной, ни постоянной, маг просто перестраивает атомарный состав материала из одной формы в другую. Точнее, материал перестраивается сам, а маг при помощи своей воли и желания, и подпитки маной уговаривает, ну, будем считать дух камня, что ему гораздо лучше и удобнее будет в иной форме. Интересная техника, но ничего сверхординарного и полностью вписывается в закон сохранения материи и энергии в расширенном формате, с учетом тонких материй. Результатом преобразования стали 3 небольших камешка желтоватого оттенка, заменившие собой чуть более крупные куски обычной гальки. Это золото, миссис Шеврис. Со стороны студентов полыхнуло восхищением, изумлением и толикой алчности, голос же принадлежал Кирхе. Луиза тоже заинтересовалась, но я лишь чуть качнул головой. Золото – один из самых магически емких материалов, за исключением драгоценных камней, следовательно, на его преобразование требуется куда больше силы, чем было затрачено. Собственно, дальнейшие объяснения преподавателя мою оценку подтвердили. Ошибаетесь. Это простая латунь. Только маги-квадраты способны произвести облагораживание до получения золота. Я же простой. Колдунья, многозначительно откашлившись, продолжила. Маг-треугольник. Студенты повеселели и расслабились. Похоже, эта фраза была шуткой для разрядки обстановки, так как, если я правильно все понял из учебников Луизы, то простой маг-треугольник здесь был далеко не маленькой величиной. Что же, итак, кто у нас будет первым? Женщина уткнулась в журнал. Мисс Вольер, быть может, вы продемонстрируете преобразование? Ох, вот это припечатало. 2 с лишим десятка человек, одновременно испытавших нечто вроде удара под дых, это немного неприятно для эмпата. Причем испытала это даже Луиза, теперь широко открытыми глазами неверяще сверля взглядом учителя. Че что, я, выдавила девочка. Именно. Превратите, пожалуйста, имеющиеся здесь камешки в металл по вашему желанию. Розововласка потрясенно замерла, похоже, напрочь забыв о моем присутствии. «Мисс Вольер, что-то случилось?» Непонимающе глядя на лица учеников, спросила Шеврос. «Миссис Учитель», полным неловкости голосом позвала Кирхи. «Что такое? Я думаю, лучше ее не вызывать». «Это почему же? Опасно», категорически рубанула девушка, встряхнув рыжими локонами. Почти все присутствующие в аудитории закивали, а Табита даже молча встала и направилась к двери. «Опасно? Почему? Вы впервые обучаете Луизу?» «Да, однако я слышала, что она старательная ученица». «Итак, мисс Вольер, не волнуйтесь и, пожалуйста, попытайтесь выполнить задание. Страшась собственных неудач, ничего ведь не достигнешь». «Луиза, остановись!» — крикнула Кирхи с мертвенно-бледным лицом. «Ох, как тут все запущено!» «Разумеется, от такого бурного проявления товарищеских чувств моя подопечная разозлилась. Да так, что кабы не использование местными палочек, полыхнуло бы знатно. Энергии у нее не занимать, а выброс в окружающий мир при таком состоянии – обычное дело. Только вот привычка использовать палочку уже хорошо затабуировала энергетику на подсознательном уровне, что означало две вещи. А. Придется долго переучивать. Б. Любое ее заклинание в ближайшие минуты обернется маленьким армагеддончиком. «Миссис Шеврос», мой чуть усиленный магией голос пронесся по аудитории и остановил уже готовый сорваться с губ ответ Луизы. Табита, уже открывшая дверь, также замерла, с интересом повернувшись в нашу сторону. «Продемонстрированное вами заклинание категорически не подходит виду магической энергии мисс Вольер. Если она попытается его исполнить, в лучшем случае, получится взрыв. А, простите, а вы кто?» «Вальтер Деест, учитель Луизы». «Какой учитель?» «Похоже, даму не изволили посвятить в детали вчерашнего дня. По крайней мере, лицо у нее было очень характерное, персональный. Мои полномочия может подтвердить ректор, а пока не стоит вызывать Луизу. Обещаю, что через пару недель она сможет провести подобное преобразование без риска для окружающих». «Ну, хорошо, как скажете, мистер Деест». Женщина степенно оглядела аудиторию и сверилась с журналом. «К слову, Табита неуловимым образом успела вернуться на свое место. Тогда пусть к столу выйдет месье Деграмман. У вас ведь нет никаких проблем?» «Нисколько, миссис Шеврос», — оживился блондин. «Напротив, мое руническое имя Бронзовый, и это значит, я прекрасно обращаюсь с магией земли. Тогда прошу сюда». Волшебница проводила взглядом буквально выпорхнувшего из-за парты блондина и, когда он оказался рядом, проинструктировала. «Перед произнесением заклинания ясно представьте в своем сознании металл, который хотите получить. Сосредоточьтесь, настройтесь на результаты, действуйте». Дальнейший урок проходил монотонно, преподавательница вызывала учеников, они спускались и колдовали. Вышедший первым блондин не зря заявлял о своем таланте к магии земли. Три бронзовых шарика у него получились с первой попытки, но не все были так же успешны. Примерно половина аудитории стояла у стола по несколько минут, слушая советы учителя и раз за разом повторяя заклинание, иногда так и не добиваясь результата. Собственно, именно это и отняло львиную долю времени. За пару минут до удара колокола, означающего завершение занятия, госпожа лектор посоветовала: «Нет, серьезно, как такового, домашнего задания тут нет, есть только советы от старших магов ученикам. Хочешь, делай, не хочешь, сам себе злобный Буратино на переводных испытаниях, да и по жизни, отработать превращение хотя бы до уровня 100 грамм латуни в минуту без напряга и ошибок», после чего, собственно, попрощалась с классом и покинула зал аккурат под удары колокола. «Вальтер, а когда мы начнем заниматься?» Луизе явно не терпелось. Каждого заклинателя, идущего превращать очередной кусок камня в металл, девочка провожала жадным взглядом, в котором проскальзывало что-то такое нехорошее. Впрочем, с учетом того, какие взгляды кидал на нее класс и какие там стояли шепотки, в этом нет ничего удивительного. Про эмоции я сейчас вообще молчу. Злорадство и презрение – не самый приятный коктейль. Правда, исключением были полный пофигизм Табиты и действительно жгучее любопытство Кирхи, направленное, правда, больше на меня, чем на мою подопечную. «Сразу же, как кончатся твои основные занятия и обед? Я уже говорил тебе, имей терпение». На мои слова мелкая потешно надулась, словно мышь на крупу. Ну, во всяком случае, так я интерпретировал ее эмоции. Лицом девочка владела весьма неплохо. Что там дальше по расписанию? 15-минутный перерыв и пара магии воды. У нас должно с этого года начаться целительство, Вот по нему и будет ознакомительная лекция. Водник-целитель, любопытно будет взглянуть. Нет, в принципе, возможно, но вода, далеко не самый лучший вариант. Четвертое место, где-то после жизни, крови, ну и света тьмы, кому что ближе. Хотя исцеление тьмы вещь специфическая, скажем так, всякие смежные вещи, где целительство может быть побочным продуктом типа шаманизма, магии времени, хаоса и прочего, мы опустим. При должном желании и умении можно и через школу разрушения и некромантию лечиться, вопрос лишь в соотношении затрат и результат. Оставшееся время до появления преподавательницы воды я отвечал на возникшие у госпожи Вольер вопросы и давал краткие пояснения по заинтересовавшим ее темам. Примечательно, что плетение подслушка на основе воздуха вновь оказалось над нами. Окинув взглядом уткнувшуюся в книгу Табиту и Кирхе, делающую вид, что ей вот ну совсем не интересно, но при этом старательно греющую уши на том же плетении, я лишь пожал плечами. Если хотят слушать, пусть. Коли что поймут и усвоят, значит, у них достаточный потенциал, и мой интерес не напрасен. Не смогут хаем, посмотрим по обстоятельствам. Ну а если полезут экспериментировать в непонятную область, что ж, идиоты мне не интересны, как и судьба таких самоубийц. Но вот колокол прозвонил вновь, уу, раздражает, не могли что ли вместо него повесить заклинание, желательно музыкальное и помелодичнее, а не этот набат, оповестив господ студентов и преподавателей о том, что пора бы приступать к занятиям. Магию воды вела маг-треугольник, где-то граница между Айврангом, Шеврис была несколько посильнее, впрочем, возрастом она свою коллегу также превосходила, Лилия Волна, мадам лет 35-40, но выглядящая от силы на 25, сразу же предупредившая детишек, что на ее занятиях слушать нужно очень внимательно и любой, кто откроет рот не по делу, вылетит из класса быстрее, чем успеет завершить предложение. Также, сия дама сообщила, что палочки им потребуются не раньше, чем занятия на 4-5, а до этого извольте учить строение организмов различных. Правда, как следует запугав детишек, дамочка несколько подсластила пилюлю, ну, с точки зрения означенных детишек, целительство – очень тонкая и сложная наука, освоить которую может даже далеко не каждый квадрат воды. Опытный и искусный в исцелении волшебник может вылечить практически любую болезнь, от Луизы повеяло какой-то досадой и тоской с оттенком безнадежности. Оставляю себе в зарубке памятку, узнать, что там у нее за история с болезнью. Хаем, сама девочка полностью здорова. Кто-то близкий пострадал, закрыть даже самые тяжелые раны, продлить молодость, подмигнула преподавательница сидящим в зале девушкам, и даже несколько подрегулировать организм в ограниченных пределах, конечно, тут уже досталось и парням, но, прервала себя колдунья, такое могут сотворить только действительные мастера квадраты, что, как я уже говорила выше, дано не каждому. Через полгода в этом зале останутся только те, кто действительно способен овладеть всей тонкостью манипуляций, остальные, к сожалению, просто не смогут подняться дальше заращивания порезов и исправления вывихов. Вот опять у меня когнитивный диссонанс. С одной стороны она говорит, что полноценно лечить могут только водники, но с другой, упирает на искусство контроля магии, что вообще-то логично, с учетом жезлов-преобразователей. Хотя, начинают у меня уже появляться мысли, как оно тут все работает. Благо пример нескольких десятков применений одного и того же заклинания разными волшебниками был совсем недавно, но мысль нужно еще обкатать и проверить большей статистической сборкой. А далее целительница просто устроила лекцию по анатомии и биологии, вариант военно-полевой, ускоренный. Что и где у человека повреждено, если из него вытекает ярко-алая кровь, а что, если почти что черная, как вправлять вывихи и складывать кости в удобоваримую конструкцию. Разумеется, вырастить нормального медика за 2 года занятий нереально, так что в конце Лилия поведала, что проявившие таланты, набравшие высокие баллы, могут подать заявление на продолжение учебы по выбранной специальности после окончания академии. Фух, моя вера в здешних магов слегка подросла, все-таки тут далеко не за 3 года лепит кудесников. Но вот прозвенел звонок, и госпожа Волна прекратила дозволенные речи, попрощалась со студентами и величаво удалилась. Кое-кто из ученической братьи уже начал обсуждать ее вторые 90, да и первые тоже. Настало время обеда. «Луиза, вы сейчас в обеденный зал или во двор?» Подскочила к девочке Кирхе, Не успели мы выйти из аудитории. За ее спиной ненавязчиво присутствовала Табита. «А тебе какое дело, Церпст?» Тут же ощетинилась розововласка, фаня мощным духом подозрения. «Мы с Табитой хотели пообедать на природе, вместе со своими подручными. Ты же не против составить нам компанию?» Игнорируя тон девочки, просияла дружелюбной улыбкой рыжая. С лица Луизы можно было писать иллюстрацию. Эльфы решили раскаяться и дружно принять бремирство, как свою основную религию, если подбирать выражение для реалий этого мира. Ну или, дроу дружно объявили об уходе в пацифизм и ратифицировали доктрину непротивления злу насилием, если оперировать привычными мне понятиями. Другими словами, на лице Луизы выступило удивление, смешанное с неким подозрением в собственном психическом здоровье. К чести девочки, справилась она с собой быстро и вновь зафанила подозрением. «Что-то не припомню, чтобы мы часто обедали вместе», — нехорошо прищурилась де ла Вальер. «Да ладно, не будь букой», — притворно насупилась рыжая. «Или у тебя были какие-то другие планы на оставшийся вечер?» «Хм, хорошая игра интонациями и четко отмеренный выстрел глазками в мою сторону. Подтрунивание, но не переходящее в издевку. Пожалуй, пару баллов в моих глазах эта кирхи получила. Что, я не какая-то распутная германка, Церпст, а вот Луиза, сразу видно, к тонкому троллингу непривычно, хотя, скорее она непривычна к мужскому вниманию и соответствующим темам. Я правильно понял, что мы можем пообедать вместе с Лейд, обращаюсь с распалившейся девочке, не потому, что вдруг захотел помочь подошедшим, просто если есть возможность побыть с фамильером, то почему нет? Тем более Лейд уже давно фанила по соединяющему нас каналу кучей занятных эмоций, ничего серьезного, но меня слегка тянуло проконтролировать, а то мало ли. А, да, резко обернувшаяся ко мне Луиза кивнула. Обедать можно во дворе, там рядом с кухней есть специально оборудованная площадка, чтобы ученики могли одновременно проводить время со своими подручными. В хорошую погоду большинство предпочитает есть там. И ты против? Вскидываю бровь. Рыжая предусмотрительно примолкла, ожидая ответа, а розововласка нахмурилась. Судя по эмоциям, она была совсем не против пойти на воздух, но очень против делать это после приглашения кирхи, настолько, что не задумываясь бы отказалась, кабы не мой вопрос. Плюс упоминание Лейд тоже легло гирькой на чашу весов. И сейчас девочка страдала, не в силах решить моральную дилемму. «Нет, я с удовольствием пообедаю во дворе», — вскинула носик малышка, всем видом показывая невысказанное. Но без всяких рыжих, которым лучше бы немедленно исчезнуть с глаз. Всякие рыжие сделали вид, что намеков не понимают, и расплылись в приветливо-счастливой улыбке. «Тогда пойдем, угу», — девочка дернула головой, продолжая играть ежика, встопорщившего иголки на мерзкого ворога, и пошла вперед, показывая дорогу. Кирхи и Табита молчком пристроились сзади, фаня любопытством и предвкушением, ну и я шел посередине процессии. Так мы и вышли на полянку замка, сейчас заставленную небольшими столиками, между которыми весьма ловко сновали официантки в форме горничных. Да, моя мечта наконец-то осуществилась. Фамильеры отдыхающих магов или пребывали рядом с ними, или забавной кучкой возились с края полянки. Исключение было одно – два дракона, внушительного размера черный и его собрат куда более скромных величин и темно-синего окраса, что-то увлеченно обсуждали, слегка порыкивая и ворча, а Лейд еще и на земле когтем чертила что-то, подозрительно напоминающее начальную схему из магии Титана. Но, как ни странно, большинство присутствующих на поляне магов за совещающимися драконами почти не наблюдали, уделяя все внимание своим питомцам. Однако цвет плащей и знакомые лица эту загадку быстро разрешили. Тут собрались, в основном, однокурсники Луизы, а они со своими контракторами еще не наигрались. Или не свыклись, что вернее. Так, одна парочка с уморительными моськами гипнотизировали огромного магического крота и маленькую лягушку. Примечательно, что крот был у парня, уже известного мне Гиша, одевающегося как заправский метросексуал, а лягушка у Монморанси, похоже, местной общепризнанной красотки. Пикантности моменту добавляло то, что оба являлись златокудрыми блондинами. Хотя они были и не единственными, кто явно убеждал себя, что с животинкой ему повезло, жизнь удалась и все вообще шикарно, просто, сидя за одним столиком, они смотрелись особо колоритно. Выбрав пустой столик, мы тоже заняли место. Луиза фыркнула, когда к нам же присели и кирхи с Табитой, но промолчала, начав разглядывать остальных студентов и их контракторов. что пожелают благородные господа. Быстро возникла рядом со столиком миловидная девушка. «Чай и фруктовый пирог», — первой ответила розововласка, со слабо выраженными независимо недовольными нотками в голосе. «Мне то же самое», — сладко улыбнулась мисс Цербст, с некоторым предвкушением стреляя глазками в Луизу. «Тоже пирог, чай», — не отрывая взгляда от книжки, тихо сообщила синевласка. «Я просто кивнул», — посмотрев в глаза служанке, та оказалась понятливой и, коротко поклонившись, быстро и вышкаленно испарилась. Некоторое время царила напряженная тишина. Младшая дочь рода де ла Вальер демонстративно игнорировала нежданную компанию, глядя куда угодно, только не на кирхе, и с таким видом, что хоть табличку «Не подходи, убьет, вешай». В противоположность ей, уроженка местной Германии только что на стуле не ерзала от нетерпения, прямо-таки поливая нас с Луизой пулеметными очередями из глаз. Эмоциональное состояние обеих было соответствующим внешнему виду. Момент нарушили звуки скандала, донесшиеся с другого края площадки, и искрящие до этого момента волшебницы на диво синхронно обернулись, просто мистически сдув из своего имофона только что царившие там бурления. «Гиш, и как это понимать? Кто эта первокурсница?» Угрожающе звучал знакомый голосок благоухающий. Нотки были просто до боли знакомыми. «Помнится, как-то некая Трия спросила меня вот точно так же почти о том же самом при виде Джуви. Странно». Мысль об оставшихся неизвестно где девушках не вызвала привычной боли и тоски. Хотя 20 лет прошло, плюс переход в другой мир и подселение иной сущности, гораздо проще и легче к этому относящейся только легкая грусть да светлая память. Что ж, ради этого уже стоило прыгать в арку. «О, Монмар, я все могу. Благородный Гиш, неужели вы?» А вот от этого растерянно-трогательного голоска даже я себя виноватым почувствовал и захотел срочно утешить. «Как все интересно». Несколько секунд на прояснение обстановки, точнее, изучение собственных воспоминаний о происходящем вокруг, дали следующую картину. Около минуты назад во двор вышла миловидная девочка в коричневом плаще первого курса и с корзинкой в руках. Внешность ее не выделялась чем-то особенным, ни броской фигуры кирхи, ни экзотической милоты Луизы, даже волосы у нее были вполне обычными, светло-коричневыми. Про таких обычно говорят «домашняя девочка», «милая», «добрая», «робкая». Правда, последнее я узнал из ее ауры, уже обратив внимание и приглядевшись. В тот же момент на лице юной волшебницы играла слабая предвкушающая застенчивая улыбка, и, в общем, весь ее вид говорил о радостно-светлом настроении. Добравшись до основной группы студентов, она стала искать кого-то глазами, но первой была замечена сама, и это вызвало нездоровую активность за недавно привлекшим меня столиком. Некто Гиш явно не испытал радость встречи, причем настолько, что сбледнул с лица и попытался стратегически отступить, взяв на буксир ничего не понимающую златокудрую красавицу, которую за секунду до этого активно осыпал комплиментами. Это была его ошибка. Первокурсница услышала суету, повернула взгляд и, просияв, бросилась к парню, щебеча что-то про специально приготовленный ему обед, при этом совершенно не заметив, что блондин держал за руку другую. Ну, натуральная милота. Гиш тоже оценил, даже судя просто по метающемуся взгляду, как и его первая пассия, что парень тоже заметил и стал совсем плох. Ну а дальше началось то, что мы услышали. Народ начал подтягиваться на представление, мои спутницы тоже не удержались и практически единым движением переместились из-за стола к месту действия. Там же два милых и беззащитных существа уже как-то походя взяли парня в тиски и, судя по затравленному взгляду последнего и странным магическим колебаниям в ауре Монмаранси, подумывали перейти к чему-то более серьезному, чем громкие возмущения. Кое-кто из присутствующих даже подгреб к себе тарелку гренок, этакого бюджетного заменителя попкорна. «Итак, что ты там можешь?» Не хуже Василиска, которому только что наступили на хвост, шипела Златовласка, буравя несчастного убийственным взглядом. «О, пожалуйся, успокойся, Монмаранси благоухающая, не порти свое прекрасное личико, это небольшое недоразумение». «Как жестоко!» — со слезами в голосе воскликнула первокурсница. «Я, думала, а вы, Кэтти, я, так, парня надо было спасать, просто из банальной мужской, читай, кобелиной, солидарности. Слегка изменим голосовые связки и обратимся в пространство, даже не подозревая, что услышать меня могут не только мои ближайшие собеседницы. Обманывать двух очаровательных девушек, окружив их заботой и вниманием, заставляя их почувствовать себя любимыми и уникальными. Выдерживаю небольшую паузу, заодно позволяя участникам скандала осознать сказанное и переключить внимание на меня, после чего с чувством резюмирую. Одобряю. По эмофону окружающих прошлась волна, лучше всего выражающаяся фразой «Чо? Ао?». Тем не менее, я еще не закончил и, заметив внимание, невозмутимо пояснил, заодно раскрывая свою позицию. Но две, этого недостаточно, вокруг столько прекрасных дам. В сердце истинного мужчины должно быть место для всех. Луиза с Кирхи вновь показали чудеса синхронности, дружно поперхнувшись, даже невозмутимая Табита на несколько секунд оторвалась от книги и удивленно меня осмотрела. Это, госпожа Вольер пыталась подобрать слова, очень неприлично. Поддержала ее Кирхи, вот от кого я такого не ожидал, так это от нее, с ее-то славой или не все так очевидно, ладно там еще служанки, но две дворянки, да вот тут я начинаю пробуксовывать, хотя, с точки зрения средних веков, где слуга, это просто движимое имущество, все логично, любовь, это источник огромной силы, совершенно серьезно поясняю для Луизы, запрещать себе любить только из соображений приличия, то же самое, что ограничивать рост магического резерва или прекращать изучение магии потому, как так принято. Народ завис, кого-то мысль заставила задуматься, кто-то был явно против, третьи колебались, но вступать в полемику никто не спешил. В принципе, судя по эмоциям, некоторые были бы и рады, но воспитание не позволяло, да и как-никак, я выглядел несколько старше большинства присутствующих, а так как мы в учебном заведении, у смертных на данный факт должен быть определенный рефлекс. Главные виновники всеобщего интереса тоже не избежали общей участи, и теперь замерли в тяжких раздумьях. А как же уделяемое время? Нарушила повисшую тишину Синевласка. Один человек не может обеспечить нужное количество всем желающим, наверное. Табита кинула неуверенный взгляд на Гиша. В чем проблема? Это ведь решается одним не сильно сложным заклинанием. Каким заклинанием? Навострила ушки хозяйка синего дракона. Хех, очередной маньяк от маги, любопытно. Проекция, конечно, сказала моя копия, с легким свечением выходя в сторону, прямо из моего тела. Пусть из Фиора я унес только общую теорию, но у меня были долгих 20 лет, чтобы серьезно продвинуться во многих направлениях ХМ, а ведь тут может из драконизации чего получиться, точнее, с анимагической формой. Присутствующие впали в крайнюю степень удивления, Табита вообще, похоже, на некоторое время нас покинула, улетев в далекие дали, а господин Деграмон, сразу как только осознал, что наблюдает, посмотрел на меня таким влюбленным взглядом. Он точно не из этих, хотя глупый вопрос, эмоции-то я чувствую, да и вон как быстро опомнился и сделал совершенно невинный вид, пока пассии не заметили. Кстати, я был неправ, во внешности Кэтти таки была одна уникальная изюминка, глаза, прекрасного фиолетового оттенка глаза, в сочетании с прочим образом чистейшие мелоты, способные просто раз и навсегда утопить в себе не готового морально мужчину. Достаточно сказать, что, из всех наблюдаемых пока в этом мире красавиц, она первая, за кем мне реально захотелось поухаживать, не то чтобы очень сильно, но сам факт. Сбоку Луиза аккуратно потыкала пальчиком в меня, а следом в проекцию, невольно ответив на часть вопросов окружающих, пальчик таки уперся. И послужив спусковым крючком для следующего этапа удивления, это того, который с дискуссиями, но без попыток порвать на сувениры. Студенты зашептались, почти забыв о героях семейной драмы, те же, напротив, оказались в очень неудобном положении. Ну, как сами, очевидно, думали. Судя по эмоциям, суть проблемы заключалась в том, что дальше скандалить стало как-то неловко, да и первый запал прошел, расходиться же было вообще глупо. А что-то решить или придумать подростки не могли, да просто пообедайте вместе, для начала, а там уж посмотрите, что как маленькие. Не выдержал я накала страстей и, покачав для убедительности головой, развернулся и жестом пригласил Луизу с подругами, чтобы она сама по этому поводу не думала, вернуться за наш столик. Предложение не привело в восторг ни одного из участников любовного треугольника, а уж проделывать такое... Да еще на глазах у целой толпы свидетелей. С другой стороны, устраивать безобразную ссору, желание пропало уже совсем, так что, хоть и с внутренним скрипом, но ребята действительно уселись за столик и попытались сделать вид, что так оно и надо. Бедняга Деграмон бледнел, нервно косил глазом то на одну, то на другую свою даму, но стоически превозмогал. Наблюдать за ними было очень забавно, первокурсница явно стеснялась, но постепенно приспособившись к обстановке Гиш начал вести себя более естественно, даже комплименты стал отвешивать, правда, не самой девушке, а приготовленным ею блюдом, при этом мозг его явно кипел, просчитывая вероятности и варианты, за какие его обожаемая Монмаранси только гневно сверкнет взглядом, а за какие, оторвет голову сразу. Кстати о ней, блондинка тоже явно чувствовала себя не в своей тарелке и постоянно давила взглядом то Гиша, то свою конкурентку, но парень чем дальше, тем лучше себя чувствовал, а потому умудрялся уделять свое внимание обеим дамам в равной мере и в достаточном объеме. Нет, точно наш человек. Тем временем наша компания повторно расселась за своим столиком и приступила к трапезе, благо все заказы уже принесли. Проекцию я вобрал обратно еще во время ходьбы, и это явно успокоило слегка разошедшиеся нервы девушек. И кстати, еще горячий яблочный пирог был просто восхитителен. Что ни говори, а натуральная каменная печь дает блюдам совершенно особенный вкус. Господин Дест, спустя минуту обворожительно улыбнулась Кирхе, а не расскажете ли, откуда вы родом? Все-таки, как мы только что поняли, традиции наших стран сильно различаются между собой, остальные дамы тоже навострили ушки. Хаем, если начать рассказывать обо всем, то и недели не хватит. Быть может, вы хотите узнать что-то конкретное, точнее, как мы недавно выяснили, точного ответа на этот вопрос я, оказывается, не знаю, а те факты, что мне известны, порой друг другу строго противоречат. Семья, устройство, все еще чуть заторможенно вынесло предложение Табита, заставив меня чуть улыбнуться. Все-таки женщины остаются женщинами во всех мирах. Жестких правил у моего вида, да-да, целых 2,5 представителя чуть ли не на десяток вселенных, и тех каждый день в зеркале вижу, хоть ты тресни, пытаясь понять, как оно получилось. Нет, если любишь, люби, как я уже описывал. Каких-то специальных ритуалов заключения брака у нас тоже не существует. Правда, если супруг из другого вида, может использоваться привычный ему. А у вас кто-нибудь есть? Провокационно повела плечиком рыжая, за что тут же получила страдальческий взгляд от Табиты и испепеляющий от Луизы. И да, и нет. Перед глазами встали десятки лиц. Фелиция, Мира, Эльза, Джувия, Дафна, Люси, Руш, Эльфийки и Шиллис, а потом еще дочки. Да, это довольно сложно, справившись с воспоминаниями, продолжаю я через пару секунд, суть в том, что я одновременно нахожусь в нескольких мирах, и та часть, которую вы наблюдаете, это лишь одна из моих эмблем, как та ваша проекция, нет, но в целом близко. Проекция, это лишь дополнительное тело из магической энергии, которым я могу мысленно управлять и которое требует постоянной поддержки, а эмблема создается путем отделения части души и дарования ей самостоятельной жизни, при этом она в любой момент может вновь слиться с оригиналом. Так что я, живой и вполне настоящий, присутствую тут и еще в нескольких местах, проживая одновременно сразу несколько независимых жизней. И у других вас есть семьи? Какие? Ай, ты чего пихаешься, Вольер? Хватит твоих пошлых вопросов, Церпст. Взвелась красная от негодования девочка. Только не говори, что тебе не интересно, нисколько. Пылая жарким любопытством, отмела грязные инсинуации Луиза. Ну вот и не мешай другим. Пока девушки увлеклись очередным витком дружеского щебетания, я поднял руку, подзывая служанку. К столику быстро подошла очередная миловидная особа в костюме горничной. Кстати, забавно, они носят здесь эти костюмы, сочетая с сапожками. Еще чая, пожалуйста, девушка поспешно кивнула, пряча носик за круглым подносом, прижимаемым к груди, и упорхнула. А я проводил ее задумчивым взглядом. Что-то в ней было не так, я успел уже налюбоваться на местных, но эта девушка чуть другой разрез глаз, скулы, совершенно черные волосы, у всех остальных людей, что я видел, цвета колебались чуть ли не по всему спектру. Но вот черных оттенков наблюдать пока не приходилось. В общем, официантка выглядела довольно экзотично. Горничная иностранка, беженка, просто случайная мутация. Хаем любопытство слегка шевельнулось. Пока служанка бегала за заказом, к нам на огонек пожаловали Лейт и Сильфа. Последняя выглядела весьма задумчивой, что, однако, не помешало ей пристроиться у Табиты и подоткнуть голову под бок девочки, на что получить вялое поглаживание от синевласки. Ну а первая уже уменьшилась до карманного состояния и сейчас, перелетев на стол, очень внимательно изучала остатки моего пирога. Яблоки, дракона фыркнула, всем видом показав пренебрежение. Глупая еда, постановив сей важный факт, Лейд забралась мне на плечо и свернулась клубочком. Я только слегка улыбнулся, в тот же миг заметив спешащую к нам официантку. «Как ваше имя, сударыня?» Дождавшись, пока та поставит на стол чашку, спросил я, следя за реакцией. Благо, этому никто не мешал. Луиза с Кирхи до сих пор вдохновенно переругивались, похоже, даже не заметив прихода драконов, правда, уже основательно переключившись на другие темы, помимо моей личности. Атабита сосредоточенно что-то читала, не глядя отщипывая от своего пирога маалекие кусочки и поглаживая в перерывах сильфу. «Эссиеста, благородный господин», девушка отвела взгляд и слегка сжалась, боится, и правда.